Глава 14. Во вражеский стан я отправился в одиночестве, что было рискованным предприятием. Сделает кто-нибудь едкое замечание, и тогда мне придется отреагировать на него должным образом. А именно грозно нахмурить брови, придать лицу соответствующее выражение и заявить примерно следующее. «Давно мозги с земли не собирал?» Тот, чтобы не ронять к себе уважение, обязательно ответит в том же духе. Ну а дальше слово за слово и дело до схватки. Проблема усугублялась еще и тем, что убивать категорически не хотелось. Но если противник попадется серьезно, иначе никак. Затем мои опасения развеялись. Сначала меня догнал Барри, которого сразу два берсеркера боятся, что было очевидным. Особенно после слов Казимира, пес специально на них натаскан. А затем и оба Трабора, поскольку Витязь продолжал следовать за Гаспаром неотступно. Что, кстати, вызывало определенные опасения в будущем. Головешку я застал настолько в убитом состоянии, что слова сарказма, которые по дороге к нему так и рвались с языка, мгновенно куда-то улетучились. Особенно после его заявления: «Что, Лео, казнить меня за предательство пришел? Считаю заслуженно. Только сделай так, чтобы не было больно, раз и все. После с тобой поговорим на эту тему. А пока пошли к своим. Да не забудь вернуть все то, что вытребовал у Андерса». «Нечего больше возвращать, Лео». «Как нечего? Продать успел? Тогда вернем деньгами?» «Понятно, что придется доплачивать. Вряд ли головешке удалось взять за все полную цену». «Не продать, подарить». «Зачем?» «Чтобы хоть какая-то память обо мне после смерти осталась. Глядишь, и вспомнили добрым словом». «Теодор, ты что, помирать собрался?» «Я думал, ты меня казнишь за то, что вас предал». Дурней за свою жизнь я повидал множество, но ни один из них не годился головешке даже в подметке. «Пошли, предатель!» Я сказал это шутливо, но Теодор вздрогнул. «Не пойду». «Это еще почему?» «Как на меня теперь Рэйчел, Блез, Виконт Антуан смотреть будут? На Казимира я плевать хотел. Нет уж, лучше я здесь останусь». «Смотреть будут, как и обычно. Как на дурачка. И потом, так ли уже виноват Теодор после наших опытов над его психикой? Пришлось солгать. Идем. Они меня и послали». «Идем». И в этом коротком слове было столько безысходности, что я вздрогнул. «Лео, а нельзя меня сделать таким, как прежде?» «Ты сейчас именно такой и есть, как в самый первый день, когда я с тобой встретился». «Я имел в виду, когда прибыл в Айсейнт. Знаешь, у меня теперь есть возможность сравнить себя всякого разного. Так вот, мне совсем не хочется быть трусом. И еще скажи, есть ли что-нибудь более худшее, чем чувствовать к себе презрение?» «Не знаю. Муки совести испытывал, причем не раз. Но чтобы презрение? Нет, не приходилось». Но Теодору мой ответ и не требовался. «Ничего нет хуже, точно тебе говорю. Лео, вы с Рэйчел можете мне помочь?» «Практически наверняка. Но для этого придется раскурочить последнее колье. С другой стороны, колье, каким бы дорогим оно ни было, это всего лишь украшение. А тут судьба человека на кону». «Лео, что ты молчишь?» Перед тем, как ответить, я горько вздохнул, заранее смиряясь с потерей крупной суммы денег. Когда мы с Теодором проходили мимо зала, где обедали Андерс с Бернардом, то увидели следующую картину. Оба они, изрядно уже в охмелю, обнявшись, на два голоса пели сагу о том, что самое важное в нашей жизни — крепкая мужская дружба. И еще я обратил внимание, что городские ворота были распахнуты настежь. Женский визг внутри замка то и дело раздавался, но был исключительно игривым. Головешка! Ну и где была вся твоя совесть?» Едва только увидев Теодора, начала возмущаться Рэйчел. Тед втянул голову в плечи, ожидая, что именно сейчас услышит. «Ты почему у Андерса столько много взял? Зачем тебе понадобилось целых две лошади, когда ты на них совсем не умеешь ездить? А котел? А 8 одеял? А шатер на 10? «Ну это, Рэйчел... В общем...» — попытался оправдаться Тед. Пришлось их обоих прервать. «Рэйчел, мы к тебе строго по делу». «Необходимо составить список вещей, которые понадобятся головешке, когда он в очередной раз соберется от нас сбежать? Так я мигом. Котомку с продуктами и осла под седло. Чтобы, так сказать, оболочка и содержимое», — съехидничала она. «Нет, Рэйчел, дело настолько серьезное, что только ты и сможешь его одолеть. Если моя жена откажется курочить последнее колье, у меня даже мыслей не возникнет попытаться ее уговорить. Прежде всего, оно у нее самое любимое. А еще бывает, что Рэйчел надевает его перед тем, как исполнить супружеские обязанности. И тогда оно становится знаком, по какому сценарию все должно произойти. Я должен снять с нее одежду, оставив только колье». «Ну и в чем оно заключается?» «Значит так. Нам нужно вернуть Теодору храбрость». «Насколько ее вернуть?» — деловито поинтересовалась Рэйчел. «В прежнем объеме или в угоду разуму поубавить примерно в половину?» «Наполовину. С одной стороны, тогда ее будет вполне достаточно, а с другой, она не позволит головешке творить безумные вещи, что вкупе с его жадностью порой становится проблемой для нас всех». «Убавлять не нужно», — покрутил головой Тед. «Желательно еще и прибавить. По возможности раза в 3-4. «Головешка, да куда тебе столько?» — ужаснулась Рэйчел. «Пойми, как и любое другое, переизбыток храбрости — это не просто плохо, а очень и очень плохо». «Ладно, пусть будет в 2,5», — пошел на уступки он. «Но не меньше». Рэйчел снова открыла рот, но я остановил ее взглядом. «Хорошо, Теодор. Пусть будет ровно в 2,5 раза». Рэйчел поняла меня сразу. Стал бы я жениться на какой-нибудь дурочке, причем целых 5 раз. Головешка может заказывать сколько угодно, и в 10 раз больше, и в 1000. Но все находится в ее руках, и потому достаточно вовремя снять перстень. «Мое любимое», — печально вздыхала Рэйчел, выковыривая из колье камешки. «Сколько у меня с ним приятных воспоминаний связано, и не перечесть». «Кстати, а можно сделать перстень, чтобы пить и не пьянеть?» Вместо слов соболезнования спросил головешка. «Неплохое умение. Тут даже Лео спорить со мной не станет». «Головешка, на тебя колье не напасешься. Это последнее, и ты тогда уж выбирай поскорее, что тебе больше нужно. Храбрость или не пьянеть. Только вот что я тебе скажу перед тем, как сделаешь выбор. То, что ты пьянеешь, это даже хорошо». «Ну и что в том хорошего?» — не согласился с ней Тед. — «Бывало, напьешься, а затем поутру и вспомнить стыдно. Или деньги все просадишь. Или скажешь что-то не так, а потом зубы шатаются. Нет в этом ничего хорошего», — заключил он. — «Есть», — Рэйчел была неумолима. — «Слишком большая доза алкоголя для организма смертельна. А так ты опьянел, заснул и не получил ее. Пусть уж лучше по утрам зубы у тебя шатаются, чем вообще в землю закопают. Ну что, выбрал?» «Да, быть храбрым, как Лео, и никогда не пьянеть». «Тоже как Лео?» — не удержалась Рэйчел от того, чтобы меня не уколоть. «Еще больше! Только чтобы во мне никакие берсеркеры не просыпались. К чему они мне?» «Нет. Либо одно, либо другое». «Быть храбрым», — Теодор вздохнул. «Потом ко мне и достану, и тогда уже сделаем, чтобы еще и не пьянеть. Перстни у тебя еще есть?» «Единственный. Так что, когда камешков на него насобираешь, хорошенько подумай, какой узор на нем сделать». «А чего тут думать, когда давно уже все продумано? Долго еще?» «Уже заканчиваю. Так, аметист, бриллиант, топаз, изумруд», — сосредоточенно бормотала Рэйчел, расставляя камни по своим местам, и те действительно как будто прилипали. Причем намертво. Сам пытался их отодрать, но не получилось. «Ну вот, как будто бы и все», — на всякий случай сверяя узор на перстне с книгой Авесьена, сказала Рэйчел. «Только вот еще что. Лео, сейчас я надену его на палец головешки, а ты начинай отсчет». «До скольких считать?» «Не сказать, чтобы мой голос лучился довольством. Время обеденное, и очень хочется есть. К тому же ни разу еще не пробовал местное пиво, а его даже лютый враг Андерса Бернард расхваливает». «До миллиона». «До миллиона?» «Чтобы наверняка смелость у головешки была в 2,5 раза больше от прежней». И Рэйчел многозначительно посмотрела на меня, чтобы я понял суть ее игры. Теодор грамоте не обучен, считает не намного лучше, чем пишет. Но эта цифра наверняка должна быть ему известна своей величиной. Недаром же он спит и видит себя миллионером. Тут даже самому тупому станет понятно, что миллион — это очень и очень много. «Только вот что, головешка, когда я надену перстень, руку держи на столе». «Договорились», — легко согласился тот. Дальше произошло то, чего мы с Рэйчел не ожидали. Тед выхватил перстень из ее рук, отскочил в сторону, надел его на палец и, распахнув окно, выпрыгнул с 3-го этажа. То ли перстень подействовал мгновенно, то ли после прыжка с крепостной стены высота показалась ему ничтожной, но Теодор даже не раздумывал. И уже откуда-то снизу донесся его голос: «Вот теперь точно будет наверняка!» После чего и раздался быстрый топот удирающего со всех ног головешки. «Лео!» Рэйчел смотрела на меня с отчаянием. «Что, Лео?» Не слишком-то мне и хотелось бросаться за ним в погоню. Особенно после донесшегося до моих ушей характерного стука, который издает сушеная рыба, когда ее бьют об край стола. Он сам свою судьбу предопределил. Надеюсь, завтра к вечеру у него хватит ума перстень снять. Пошли, дорогая, обедать. «А если он его другой стороной надел?» «И что?» «То, что обратная сторона многократно усиливает влечение мужчин к женщинам, вот что. Представляешь, чем это грозит?» Серьезнейший довод. Сексуальный маньяк головешка не устраивал никого. Со стороны зрелище наверняка было забавным. Впереди несся я, за мной Гаспар, за ним Витязь, а вокруг нас кругами носился пес Барри. Мы бежали по улицам города, спина головешки мелькала где-то далеко впереди, и мне никак не удавалось сократить расстояние из-за толпы гуляющих горожан, которые решили устроить праздник по случаю примирения с давним врагом. Имеясь хоть малейшая возможность, я бы натравил на него пса, чтобы пусть даже ценой укусов его остановить. Но в такой толпе попробуй объясни, что от него требуется. Кончилось все тем, что Тед юркнул в какой-то переулок, где его следы и затерялись. «В моем городе завелся инкуб», — мрачно поведал за столом Андерс ублюдок. Завтрак был прощальным перед тем, как Бернарду и его воинам предстояло вернуться домой, но уже друзьями. Прошло уже несколько дней, и они полностью смогли убедиться, Андерс — приличный человек, к тому же необычайно радушный, с которым куда приятнее дружить, чем воевать. А спорные воды? Как выяснилось, они оказались достаточно велики, чтобы в них ловить рыбу всем, кто только пожелает. «С чего ты взял?» Вытирая ладонью усы, поинтересовался Бернард, предварительно осушив большой серебряный кубок с брагой на меду. Как выяснилось, обычный местный завтрак, который следовало закрепить куском жареного мяса. «Все факты об этом говорят», — сказал Андерс. «Поначалу жаловались женщины окрестных деревень, но 2 дня назад этот инкуб добрался и до города». «Не очень-то я в них и верю», — пожал плечами Стейн рысий хвост. «Придется поверить. Только за сегодняшнюю ночь 6 или 7 случаев», — вздохнул Андерс. Мы с Рэйчел переглянулись. Случилось то, чего опасались. Головешка надел перстень другой стороной. Слишком много совпадений. «Что будем делать?» — Лео спросила она взглядом. «Может, лучше признаться?» «Будем молчать», — также взглядом ответил я. «Это наилучший выход в создавшемся положении». «И каким образом все происходит?» — поинтересовался виконт Антуан. «Возможно, несколько фактов воссоздадут общую картину и, как следствие, помогут в борьбе с этим похотливым козлом. Понимаете ли, в чем дело, господа? Инкубы — явление довольно распространенное. Так вот, в ряде мест их именно так и называют – похотливые козлы. Как все происходит? Инкуб проникает в жилище, причем различными способами. Через незакрытые двери, окна, дымоходы. Неспешно делает свое похотливое дело и тут же исчезает. «Через дымоходы, говорите?» – задумчиво протянул Дюэскальзер. «Непреложный факт», – голос Андерса был тверд. «Случается, что постели несчастных жертв испачканы в саже, равно как и их тела». «Так ли уж они несчастны?» – Стейн издал басовитый смешок. «И все-таки не слишком верится». «Косвенно подтверждением его существования может служить количество увеличившихся простуд», – сказала Рэйчел. «Моя жена – превосходный лекарь, и не мудрено, что, пробыв в городе не так долго, успела обзавестись многочисленной практикой». «И какая связь между инкубами и простудами, милая леди?» – поинтересовался Бернард. «Наверняка самая опосредованная». «Отнюдь, Бернард-воитель», – чтобы придать значимости словам, сделала ему комплимент Рэйчел. «Клиническая картина выглядит следующим образом. Все заболевшие женщины простудились в результате того, что держат окна нараспашку, а по ночам еще довольно прохладно». «Весомый аргумент», — кивнул виконт Антуан. «Можно даже заявить, он совсем не косвенный». «А что, существование инкубов подтверждено наукой?» — не успокаивался Стейн. «Несомненно», — Дюэскальзера его недоверие не поколебало. «Инкубы являются такой же частью нашего мира, как тот факт, что Солнце крутится вокруг планеты, а в сутках 24 часа. Для них даже имеется своя классификация. Так вот, судя по тому, что обсуждаемый экземпляр проникает в жилище, в том числе и через дымоход, он относится к типу хордовых. Впрочем, все мы к нему относимся тоже». «Виконт, поясните, пожалуйста, кому из них именно?» — заплетающимся языком спросил Казимир. «К хордовым или инкубом?» Пока Антуан по своему обыкновению обдумывал, что сказать, за него ответил Стейн. «И к тем, и к другим. Помнится, по молодости лет был я ну вылитый инкуб, разве что до дымоходов не додумался». «И все-таки проблему нужно решать», — решительно заявил Андерс. «Еще и по той причине, что цены на продукты на городском рынке значительно выросли». «В этом тоже есть связь? Как и с участившимися простудами?» — полюбопытствовал Бернард. «Не сомневаюсь», — голос Андерса был тверд. «Суть в том, что инкуб предпочитает дам в теле, и он ими становится только при усиленном питании». Мы с Рэйчел снова переглянулись. Теперь сомнений не оставалось никаких. Это головешка. «Надо изготовить для него ловушку», — предложил Блесс. «Какую именно?» — живо поинтересовался местный Торл. «Собрать в одном доме несколько дам в теле, открыть в нем окна, ну а дальше уже вопрос бдительности, чтобы вовремя его увидеть и схватить. Считаю, дело только за добровольцами. Кстати, виконт, как будет слово «доброволец» в женском роде?» «Вдова в теле!» — скабрезно заржал Стейн. «Бесполезная затея», — отмахнулся от предложения Блеза Андерс. «Это еще почему?» «По той причине, что такая мысль мне уже приходила». «И что?» «Женщин-добровольцев оказалось настолько много, что поди тут устрой такое количество засад». «Пойдем, дорогая», — предложил я Рэйчел. Язык начинал заплетаться не у одного Казимира, и стоит ли ей оставаться за столом дальше? Наслушается сейчас всяких пошлостей. К тому же и завтрак, судя по всему, непрощальный. Хотя бы по той причине и вчера, и даже позавчера они должны были таковыми стать, но не стали. Нет, я с удовольствием остался бы за столом, но в связи с вновь открывшимися обстоятельствами определенно не стоит оставлять жену одну. Пусть даже Рэйчел совсем не в теле. Проклятый головешка, похотливый козел, как правильно назвал его виконт Антуан, мучимый страстью может отступиться от своих правил, и тогда случится непоправимое. «Рэйчел», — сказал я, едва мы вернулись в отведенное нам покое, «ты поосторожней теперь с проветриванием». «Это почему еще?» «Ну, мало ли. заберется сюда, а меня здесь не окажется. Лео, ну что же ты со мной делаешь-то, а? Всю жизнь мечтала, чтобы в моей постели оказался с ног до головы перепачканный сажей головешка, и вдруг такое. Ты же мечту всей моей жизни рушишь. Рэйчел, такими словами разбрасываться нельзя. Голос принадлежал не мне. Раздался он за спиной, заставив обернуться так быстро, как только смог. Теодор выглядел тенью самого себя. Исхудавший, с черными кругами под глазами и потухшим тоскливым взглядом. «Головешка!» — обрадовалась Рэйчел. «Как ты?» «Плохо. Очень плохо». Голос у него был почти безжизненным. «Я лучше присяду». «Сейчас я тебе одну микстурку дам, тонизирующую». «Стоять!» Голос мой был резким и строгим, и потому застыли оба. И Тед, который вот-вот должен был опустить седалище на стул. И Рэйчел, успевшая склониться над своей лекарской сумкой. «Тед, можешь присесть». И как только он пристроился на стуле, я моментально оказался рядом, чтобы несколько раз обвить его вместе со спинкой толстой веревкой. Во избежание. Ибо стоит только на миг расслабиться, как тут же получишь чем-нибудь тяжелым по голове. А когда придешь в себя, выяснится, что Рэйчел стала очередной его жертвой. Веревка была толстой и крепкой, а стул массивным. Причем настолько, что требовалась помощь, чтобы передвинуть его с места на место, так что все получалось надежно. «Ну да, ну да», — отреагировал на мои действия Тед грустным голосом. «Отлично, Лео, тебя понимаю». «Головешка, выпей вот», — сказала Рэйчел. «Что это?» «Тонизирующее средство. Уж больно устала ты выглядишь». «Потасканно», — уточнил я в уме. «Как поживаешь?» — брякнул я. «Плохо, Лео. Очень плохо. Даже не думал, что переизбыток храбрости выльется во все вот это». «Неплохо ты им тут популяцию попортил». «Не понял, Лео», — Теодор тряхнул головой. Но я лишь отмахнулся. «Чего тут непонятного? Недаром же говорится, каково семя, таково и племя. Народ Блеза весь как один рослый, светловолосый и светлоглазый. Головешка — полная ему противоположность. Жгучий брюнет с черными глазами, рост и комплекция подростка. И если ему до сих пор невдомек, если мужчина с женщиной занимаются любовью, через какое-то время рождается ребенок. После, Теодор, об этом поговорим. Сначала расскажи, зачем сюда заявился. Найти себе убежище до ночи?» «Нет, Лео. Хочу убавить себе смелости, иначе и погибнуть недолго. Буквально этой ночью в дымоходе так застрял, что все, подумал, конец. Едва оттуда смог выбраться. Вся жизнь перед глазами пронеслась, особенно когда они камин топить начали». «А что, окно на этот раз было закрыто?» Вспомнив о словах Андерса, ехидно поинтересовался я. «Открыто. Но это я уже потом выяснил». «Убавить не получится, головешка. Только убрать полностью. Камней больше не осталось, и потому могу сделать тебя только таким, каким ты был до своей смелости». «И что, никаких вариантов?» «Ни единого. Все выпил. Сейчас тебе полегче станет, а то совсем на смерть похож». «Ой!» Реакцию Рэйчел понять было просто. Головешка побагровел, пытаясь вздохнуть, и еще он выпучил глаза. «Неужели индивидуальная непереносимость?» — испуганно воскликнула Рэйчел, глядя на склянку в своих руках. «Ни разу еще такого не было». «Сейчас ему легче станет», — уверенно заявил я. «Ты даже не сомневайся». «Тебе-то откуда знать? Ты что, лекарь?» Рэйчел бросилась к лекарской сумке и принялась лихорадочно в ней копаться. «Не то, не то, не то!» «Нет, не лекарь, но убежден, что Теодору через несколько мгновений станет легче. У него обычная реакция человека, который получил поддых. Ибо нечего пытаться гладить Рэйчел там, где имеет право только ее законный муж». «Прости, Лео», — придя в себя, сказал головешка. «При моей нынешней храбрости очень трудно себя контролировать». И уже куда громче. «Рэйчел, мне уже хорошо». «Точно хорошо?» поинтересовалась она, держа в руках какую-то мензурку с вязкой жидкостью, гадостно-зелено-бурого цвета. «Не обманываешь? Есть у меня одно средство. Полчаса внутри пожжет, но обязательно поможет». «Всеми богами сразу клянусь», — торопливо заверил ее Теодор. «Может, наконец займемся моей храбростью? Сил уже терпеть ее нет». И опасливо покосился на меня.